Глава шестая. Около 11 утра, когда Сканья Лепри уже дописывал рапорт, дверь его кабинета распахнулась, как от порыва взбесившегося ветра, и мертвенно-бледный инженер Фумагали подскочил к столу комиссара. — Сеньора Джулия, нашлась, нашлась! — выпалил он. — Это Джулия, точно, да еще и чемоданы. Понадобилось минут пять, пока инженер немного успокоился и смог рассказать все толком. Сегодня рабочие, как всегда, пришли в сад заниматься обустройством гаража. Я тоже спустился туда и решил осмотреть место ночных событий. Подобрал с земли гильзы от патронов, живые стреляли, так что они не улика. Потом пошел взглянуть на стену со стороны виллы Сормани, откуда к нам проник таинственный гость. Я заметил, что метрах в 6-7 от решетки на общей с соседями стене есть нечто вроде железной скобы. От земли до нее около метра. Я взобрался наверх и увидел, что в саду виллы Сормани грунт приподнят как минимум на метр по сравнению с нашим. А значит, даже старик без особого труда сумеет забираться к нам в сад и уходить той же дорогой, используя найденную мною скобу. — А при чем тут, сеньора Джулия? — нетерпеливо буркнул комиссар. — Когда я ставил опыты с перелезанием через стену, меня позвал один из каменщиков, — продолжал Фумагали. Подойдя к сараю, я убедился, что они заканчивают снимать дерн над старой отмосткой. Каменщик подвел меня к квадратному отверстию водостока. Рабочие обнаружили его, подняв большую плиту с кольцом. Деметрию, оказавшийся неподалеку, объяснил, что там цистерна для сбора дождевой воды. И эту цистерну и плиту над ней, по меньшей мере, лет 30 закрывал плотный слой дерна, не говоря уж о траве. Но, заглянув внутрь, я разглядел какой-то крупный предмет. Естественно, я послал за электрическим фонариком и спустился в цистерну. Воды там было чуть выше колена. Чуть поодаль луч фонарика высветил человеческое тело. Ступни, обутые в женские туфли, тонкие щиколотки. Пойдя лучом фонаря вдоль тела, я вдруг четко увидел лицо сеньоры Джульи. — И вы смогли ее познать? — Да, я тоже был потрясен. Невероятно! Каким чудом, пролежав 3 года в этой могиле, несчастная не обратилась в прах, но это она. Когда меня вытащили из цистерны, я с трудом держался на ногах, однако, приказав немедленно закрыть люк, бросился к вам. Довольно долго оба молчали. Доклад комиссара, вставленный в пишущую машинку, ожидал заключительных строк, но Сканья Лепри уже знал, как завершит рапорт. Скорее для себя, чем ради Фумагалли, он восстановил картину трагедии. Проведав о романе своей жены с Барзанти, мэтр Эзенгрини написал любовнику пресловутое письмо с требованием оставить сеньору Джулию. Но в тот четверг, вернувшись из суда и увидев, что жена, как всегда, собирает вещи для поездки в Милан, адвокат вообразил, будто любовная история все еще продолжается. Он осыпал жену оскорблениями и выложил все, что сумел выведать. Представляя эту сцену, обе стороны обвиняют друг друга, а потом адвоката захлестывает ярость, возможно, после жестокого признания жены. Руки оскорбленного мужа стискивают шею и сжимаются все крепче. Миг, и наземь оседает бездыханное тело. Секундное помутнение рассудка и растерянность, но тотчас же возвращается привычное здравомыслие. Ведь мэтр Эзенгрини — знаток законов, эксперт по преступлениям и уликам. Он спустился в сад, пройдя через подвалы, чтобы никто не увидел, как почтенный законовед пересекает внутренний двор, таща или, скорее, неся на руках тело жены. Я часто думал об этом маршруте, но никак не мог сообразить, где его конечная остановка. Сколько раз за эти годы я блуждал по саду в поисках какой-нибудь ямы или канавы, ставшей могилой. Я даже приводил туда специально обученную собаку, но сеньора Джулия лежала под каменной плитой, под слоем земли и тщательно восстановленного дерна. Кому пришло бы на ум искать ее в этой цистерне? Из подвала адвокат вышел в сад, вскрыл слой дерна у сарая, откинул крышку известного ему люка и бросил тело вниз. Оставалось вернуться домой и симулировать побег жены. Он сложил в чемодан немного белья и одежды, а в сумку кое-какие мелочи и драгоценности. Но чемодан оказался слишком велик и не проходил в дыру. Тогда адвокат взял чемоданчик поменьше, а другой оставил в комнате жены. Бросив вещи в цистерну, мэтр Эзенгрини закрыл ее, разровнял дерн и через несколько минут снова был дома. Все это, очевидно, произошло между 12 и часом дня, после того, как Тереза отправилась к себе. О том свидетельствует показание самой горничной. Утром она приходила к Эзенгрини, собираясь сделать обычную уборку, но хозяйка отослала ее, приказав вернуться к 11 часам. Явившись к этому времени, служанка управилась с делами всего за полчаса, так как ей по четвергам не надо было готовить обед. Госпожа, всегда путешествовавшая двухчасовым поездом, сама накрывала на стол и уходила из дому в 1:40, ничего за собой не убирая. В 2 часа дня Тереза навела порядок, помыла посуду, ну и так далее. И так все согласуется. Преступление совершено между полуднем и 1 часом дня. А в 3:30 мэтр Эзенгрини примчался в комиссариат ломать комедию. Он и в самом деле прождал меня 1.5 часа, и это время все расставляет по местам. Продолжая говорить, Сканья Ле привстал. — Пойдемте на место преступления, — бросил он. — Но прежде всего надо послать за врачом, судебным следователем и секретарем, а далее провести опознание трупа. Во избежание любых неприятных сюрпризов комиссар послал сержанта Пулито установить пост наблюдения за квартирой мэтра Эзенгрини, распорядившись не упускать адвоката из виду, если тот выйдет из дому, и задержать, если пытается сесть в машину. Затем вместе с инженером Фумагалли комиссар отправился в суд. Объяснять ситуацию долго не пришлось. Услыхав об открытии Фумагалли, судебный следователь сразу позвонил в прокуратуру, доложил о происшедшем и потребовал новых указаний. Ему посоветовали не слишком тянуть с арестом адвоката, как только тело будет опознано. В тот момент, когда небольшая группа мужчин направлялась к вилле Дзакани Ламберти, парадную дверь суда миновал Эзенгрини, а за ним на небольшом расстоянии следовали 2 полицейских. Адвокат спокойно шел ознакомиться с материалами процесса, намеченного на следующий день. Встреча выглядела вполне заурядной. Инженер, не разговаривавший с тестем, нарочно отстал на несколько шагов. — И куда же вы все направляетесь? — полюбопытствовал адвокат. — Настоящая мобилизация, как я погляжу. — Мэтр, вам надо пойти с нами, — отрезал судебный следователь. — Мы намерены провести обыск на вилле вашей дочери, и это напрямую касается вас. Адвокат посмотрел на зятя, тот стоял чуть поодаль, повернувшись ко всем спиной, затем на расстроенного комиссара и, подойдя к нему, положил на плечо руку. — Вы что-нибудь нашли? — глухо пробормотал Эзенгрини. — Да, — кивнул комиссар. И вполне определенные. Тут к ним присоединились сержант с инспектором, и адвокат понял, что за ним следили от самых дверей дома. Без лишних слов он примкнул к следовательской группе и зашагал рядом с комиссаром. Глядя на них со стороны, никто и не заподозрил бы, что адвокат не совсем свободен. Впрочем, улицы словно вымерли. Был четверг, как и в тот день, когда погибла сеньора Джулия. У парадного подъезда на улице Ламберти адвокат уступил дорогу следователю. Синьора Эмилия оказалась дома, однако восприняла это вторжение совершенно спокойно. Ей еще не сказали, что страшная тайна разгадана. Все спустились по лестнице в сад и поспешили к каретному сараю. Деметрио и двое каменщиков стояли на страже, слегка отступив от закрытого люка. По просьбе следователя плиту опять подняли. Комиссар достал из кармана куртки фонарик и протянул его Солито, приказав спуститься в цистерну и достать оттуда чемодан. Это оказалось долгой и трудной операцией. Адвокат словно окаменел у открытого люка, устремив в глубину цистерны неподвижный взгляд. Впрочем, он кивнул в знак того, что чемодан и сумка принадлежали его супруге. Их поставили рядом и раскрыли. Внутри лежало кое-как скомканное белье, мятые и размокшие от воды и грязи одежда. В большой сумке нашлись две маленькие, одна пустая, а в другой тюбик губной помады, проржавевшая пудреница, тонкий носовой платок, несколько ключей, пара перчаток и бумажник. В последнем было немного денег, всего 6000 лир. А кроме того, несколько документов, фотографии дочери, удостоверение, крохотная записная книжка. Все это пропитала вода, и бумага покрылась буроватой плесенью. Тщательно изучив все находки, комиссар сам спустился в цистерну. Следователь остался наверху, но, чтобы получше все разглядеть, лег на нетронутый участок дерна и свесил голову в люк. При свете фонаря они увидели продолговатый темный силуэт. Казалось, он плавал у самой поверхности застоявшейся черной воды. Промучившись около часу, полицейские и два каменщика вызволили тело из цистерны и уложили на землю. Инженер бросился домой, чтобы не дать Эмилии спуститься в сад и тем самым уберечь ее от ужасного зрелища. Впрочем, его попросили заодно от имени судебного следователя позвонить фотографу. Последний вскоре прибыл и добросовестно запечатлел на пленке все найденные предметы, как и тело жертвы. Ее уже успели опознать. Адвокат первым заявил: это она. Лицо Джулии, некогда аристократически бледное, обрело восковую прозрачность. Нетронутые ни временем, ни затклой водой волосы рассыпались по земле. Солнечный луч, проникнув сквозь крону дерева, осветил их теплым живым светом. Палые листва, да и только. Останки надлежало направить в морг на вскрытие, и чтобы их вынести, пришлось открыть ворота, ведущие к проселочной дороге. Потом подъехал фургон, и бедная синьора Джулия отправилась в последнее путешествие. Следователь, секретарь, комиссар с подчиненными и мэтр Эзенгрини обменивались лишь самыми необходимыми фразами. «Мэтр, я звонил в прокуратуру», — наконец объявил судебный следователь. «Они в курсе дела и настаивают на предварительном заключении. Вам придется многое объяснить. Комиссар Сканья Лепри проводит вас в тюрьму. Давайте воспользуемся этими же воротами». Сканья Лепри молчал. Да и о чем было говорить? По-прежнему, глядя под ноги, он встал рядом с адвокатом и, пропустив следователя вперед, зашагал со своим подопечным к стоявшему поблизости арестантскому дому. Охранник, как всегда, пропустил их беспрепятственно, полагая, что предстоит допрос какого-то арестанта, и лишь немного удивился при виде мэтра Эзенгрини. Выполнив приказ, Сканья Лепри пошел домой. Впервые за много лет он не мечтал о любимых спагетти. Мысли и вопросы кружились, словно в бешеной сарабанде. Драгоценности не удалось найти ни среди вещей, ни на дне цистерны, хотя ее осушили и облазили вдоль и поперек. При этом у полиции была опись тех украшений, что Джулия взяла с собой. Адвокат сам составил этот список. 4 бриллиантовых кольца, 3 пары серег, жемчужное колье, бриллиантовое ожерелье, 2 броши с драгоценными камнями, золотые часы, 2 браслета, инкрустированных, опять-таки, бриллиантами. Куда они подевались? Сканья Лепри представил себе, каких адских трудов будет стоить тщательный обыск в апартаментах и кабинете мэтра Эзенгрини. Слабая надежда на успех, конечно, есть, но уверенности ни малейшей. Внезапно комиссар вспомнил, что ни он, ни следователь, ни судья так и не предъявили адвокату обвинения в убийстве, а тот никоим образом не выдал, что считает себя виновным. Он присутствовал на опознании как обычный свидетель и ни разу не проявил ни замешательства, ни растерянности, ни иных чувств, выдающих преступника с головой. Таким образом, арест мэтра Эзенгрини в данный момент лишь необходимая превентивная мера. Однако после полудня комиссар, хорошенько все обдумав, решил закончить доклад формальным обвинением адвоката Эзенгрини в убийстве Джулии Дзакани Ламберти и покушении на жизнь Карло Фумагалли. Сканья Лепри поехал в прокуратуру округа, желая лично представить рапорт. Потом заглянул в тамошний комиссариат и принял поздравления своего шефа, а после этого, наконец, вернулся домой. Пару дней спустя прокурор, предъявив гражданину Эзенгрини ордер на арест по обвинению в 2 противозаконных действиях, приехал в М допрашивать подозреваемого. В маленькую комнатку кантональной тюрьмы, предназначавшуюся для следователей и адвокатов, ввели мэтра Эзенгрини. У него отобрали галстук, шнурки и брючный ремень. Но и это отнюдь не лишило старика врожденного чувства собственного достоинства. Ни во взгляде его, ни в голосе не сквозило и намека на гнев и презрение. Прокурор готовился выслушивать признание. Однако, следуя обычной процедуре, сначала он предоставил слово секретарю, дабы тот установил личность обвиняемого согласно всем параграфам актов гражданского состояния. Лишь когда секретарь покончил с формальностями и написал традиционную фразу, выслушав обвинение по 2 пунктам, возлагаемые на него и обусловливающие арест, допрашиваемый ответил, прокурор вежливо обратился к Эзенгрини. «Дело за вами, мэтр!» Адвокат, чуть заметно кивнув, стал диктовать. «Я отрицаю, что причастен к преступлению, в кое меня обвиняют по 1 пункту. Я отрицаю также, что совершил противозаконное действие, указанное в пункте 2. Затем он попросил у секретаря ручку, собираясь поставить подпись. «Минуточку!» — воскликнул прокурор. «Так вы не признаете себя виновным?» — Нет. Тогда у меня есть к вам вопросы. Ну что ж, спрашивайте. Как вы объясняете, что целых 3 года тело убитой находилось у вас на Илле? — Я ничего не должен объяснять, — ответил заключенный. — Это ваша обязанность доказать, что именно я убил свою жену, и что-то я был тенью, разгуливавшей с дубинкой. Пожалуй, мне придется подать письменный протест по ходу прокурорского расследования. Так я лишь сейчас узнал, что ночью в саду моей дочери произошло покушение на убийство. Теперь я понимаю, почему Сканья Лепри явился в 1 ночи с таким смущенным видом. Мне надо подумать, господин прокурор, и привести мысли в порядок, пока я могу заявить лишь о полной своей невиновности. Меж тем, обвинению и в самом деле еще предстояло собрать доказательства. Сканья Лепри сопоставил факты и на этой основе выдвинул гипотезу. Но сколь бы логично она ни выглядела, ни одной улики пока найти не удалось. Обыск в апартаментах и конторе адвоката завершился только изъятием дубинки. Драгоценностей из списка там не было. Два сейфа Эзенгрини в разных банках тоже разочаровали следователей. Продолжая расследование по установленной процедуре, полицейский, прокурор и судебный следователь принялись час за часом восстанавливать события этого дня, когда произошло убийство. Адвоката снова вызвали на допрос. Он уточнил, что вернулся домой к полудню и нашел его в точно таком беспорядке, как два часа спустя господин комиссар. Тереза подтвердила, что в 9 утра ее отослала обратно сама сеньора Джулия, а, вернувшись около 11, горничная слышала, как хозяйка чем-то занимается у себя в комнате. В 11:30 Тереза опять ушла и явилась делать уборку лишь к половине третьего, когда сеньора уже не было, однако нашла дверь запертой.